океана. Его принуждали к чему-то, о чем она тогда не имела понятия. Она и сейчас не стремилась узнать, что именно ищут эти люди. Какой-то тайник, скрытый под песчаными барханами. Что-то, имеющее большую ценность, чем человеческая жизнь. Это может быть все, что угодно, потому что человеческая жизнь цены не имеет. Жизнь нельзя взвесить, исчислить, выразить через какой-либо эквивалент стоимости. Все тирады о ценности человеческой жизни – это сплошной обман. Никому еще не удалось соизмерить материальное и нематериальное. Жизнь или есть, или ее нет. И когда ее нет, тут не помогут ни горы золота, ни самая прекрасная любовь, ни ненависть, ни шедевры искусства, ничего. Нет ничего проще, чем ее разбить, уничтожить и снова убедиться в том, что это нечто невесомое и невидимое, что нельзя пощупать, понюхать, выделить, создать заново. Так стоит ли думать о таких абстрактных вещах, когда можно просто нажать курок? Есть ведь большие цели, великие цели. И что рядом с ними человеческая жизнь? Вот такая цель, видимо, спрятана где-то в песках великого восточного эрго. Ее нужно достигнуть. Однако Винтеру это до сих пор не удалось, и, похоже, нет большой надежды на то, что теперь вместе они добьются успеха. Она подумала, что не хотела бы оказаться в его шкуре, да и в своей она чувствовала себя отвратительно. За 15 лет работы она видела уже немало могил, скрывала их сотнями, изучала способы похорон, метод укладки скелетов и украшений и никогда не испытывала ни малейшего страха. Нет ничего более естественного, чем смерть. Жизнь и смерть. Вот что имеет равную цену, то есть никакую. Жизнь и смерть просто существуют, как начало и конец пути, как вдох и выдох. Когда она избавилась от первого сильного испуга и привыкла к постоянному давлению страха смерти, разум ее начал успокаиваться. Просто она кончит раньше, чем предполагала. Не выполнит свое предназначение, если имела таковое, и исчезнет из мира. Оставит его. Почему? Ну, это не важно. Это не должно ее интересовать. При взрыве бомбы жертвам ведь никто не объясняет, почему. Почему? Неудобный вопрос, на него невозможно ответить. Когда цыпленку сворачивают шею, то не объясняют, почему. Пусть у этих людей самая важная причина. Ее это не интересует. Нет, об этом рассуждать бесполезно. Лучше уж думать о Войтыхе. Раньше она бы не поверила, что перед лицом опасности он столь же беспомощен, как она сама. Никогда не видела его таким потрясенным, как сегодня.